Глава 16. Колеблющиеся коллаборационисты. Она дала нам все — солнце и ветер. И она никогда не скупилась. Где она была, там была и жизнь. Тем, кем мы являемся, мы стали благодаря ей. Она никогда нас не покидала. Замерзал мир, нам было тепло. Нас защищает мать масс, нас несут ее сильные руки. Партия, партия всегда права, и, товарищи, это остается с ней, так как кто борется за права, тот всегда прав, кто человечество защищает, всегда прав. Так из ленинских идей растет Сталином спаянная партия, партия, партия. Песня о партии. Гимн СЕПГ. 1949 год. Сегодня это трудно объяснить. Эта песня «Партия и только партия всегда права» казалась нам выражением истины в последней инстанции, и мы вели себя соответственно. Херта Курик. Берлин. 2006 год. Современного, или точнее, постсовременного слушателя слова «песни о партии», вынесенные в эпиграф, не слишком вдохновляют. Напротив, они кажутся абсурдными. С того момента, когда Германская Демократическая Республика перестала существовать, они не раз высмеивались, пародировались и даже исполнялись Микки Маусом в ролике, выставленном на Ютубе. Без поддерживающей их идеологии слова хора «партия, партия, всегда права» кажутся не только устаревшими, но и комичными. Трудно представить, что кто-то мог петь такое, сохраняя серьезность на лице. Ну а те, кто исполнял эту песню в сталинской Восточной Германии, были вполне серьезны, а ее слова сочинялись со всей искренностью. Их автором был чешско-немецкий коммунист Луис Фюрнберг, который бежал в Палестину во время войны и вернулся в Прагу в 1946 году. Поскольку он был и евреем, и бывшим эмигрантом, в Чехословакии 1949 года к нему относились с подозрением. Его даже не включили в число делегатов партийного съезда, состоявшегося в том же году. Негодуя, а возможно и надеясь вернуть былой статус ветерана-коммуниста, он написал текст песни «Партия всегда права». А потом ему крупно повезло. Вместо того, чтобы оказаться как Сланский в тюрьме, он получил назначение в Восточную Германию в качестве дипломата. В 1950 году его песня была исполнена на партийном съезде в Берлине, где вызвала всеобщее восхищение. В конце концов, она стала официальным гимном СЕПГ. Потом, вплоть до 1980-х годов, песня о партии исполнялась регулярно, как на государственных, так и на партийных мероприятиях, причем исполнители зачастую выглядели искренне воодушевленными. Почему? Некоторые пели от того, что боялись не петь, но далеко не каждый пропускал слова, исполняемые песни, мимо ушей. На самом деле многие из тех, кто аплодировал речам вождей, выкрикивал лозунги на митингах, маршировал на первомайских парадах, делали это со странной двойственностью. Миллионы людей отнюдь не всегда верили тем лозунгам, которые предлагались в газетах, но при этом они не стремились осуждать тех, кто эти лозунги придумывал. Они могли не считать Сталина непогрешимым лидером, но при этом не срывали его портреты. Они не обязательно верили в то, что партия всегда права, но это не мешало им исполнять эти песенные строки. Трудно однозначно объяснить, почему они не сопротивлялись более открыто. Пусть даже кто-то сейчас считает, что такое объяснение есть. Выдающимся достижением советского коммунизма в том виде, в каком его представляли в 1920-е годы, совершенствовали в 1930-е и утверждали по всей Восточной Европе после 1945 года, стало умение заставить огромное число аполитичных людей во многих странах демонстрировать поддержку режиму, а не протестовать против него. По меньшей мере, отчасти эту удивительную способность объясняют опустошительные последствия войны, истощение ее жертв, избирательный террор и этнические чистки, то есть те элементы советизации, которые уже описывались в этой книге. В сознании постоянно присутствовали память о недавнем насилии и угроза будущего насилия. Если одного из 20 знакомых между собой людей арестовывали, этого было достаточно, чтобы держать в страхе остальных. Повсюду присутствовали осведомители тайной полиции, и даже если их не было, люди все равно думали, что они есть. Настойчивая и непрерывная пропагандистская обработка людей в школах и СМИ, на улицах и на внешне аполитичных митингах и мероприятиях также придавала лозунгам ореол состоятельности и убеждала в незыблемости системы. Что можно было возразить на все это? В то же время риторика, используемая властями, могла быть очень привлекательной. Послевоенная реконструкция, несмотря на то, что при ином политическом устройстве она шла бы эффективнее и быстрее, явно продвигалась вперед. И хотя коммунистические власти не всегда соблюдали в этом меру, они все-таки действительно объявляли войну невежеству и безграмотности, равнялись на силы науки и технического прогресса и взывали к тем, кто надеялся на радикальное переустройство общества после ужасной войны. Ежи Моравский, в 1950-е годы состоявший в Политбюро Польской рабочей партии, вспоминал: «На первых порах я был преисполнен энтузиазма. Мне казалось, что мы собираемся создавать новую Польшу, отличную от предвоенной Польши, что мы позаботимся о тех, с кем плохо обращались в прошлом». Другой поляк, в то время служивший младшим офицером, вспоминал, что в те ранние годы работа ждала людей. Варшава возрождалась, промышленность восстанавливалась, каждый мог учиться. Строились новые школы и университеты, и все эти блага были бесплатными. Одновременно систематическое разрушение альтернативных источников власти и гражданского общества, также описанное в предшествующих главах, означало, что те люди, кто сомневался в системе и ее ценностях, чувствовали себя изолированными и одинокими. Писатель-сатирик Яцек Федорович вырос в семье, скептически относящейся к режиму, но он не знал, что думают о коммунизме его одноклассники, и никогда не спрашивал их об этом. Террор был таким, что о нем просто не говорили. Кроме того, у коммунистов были влиятельные покровители на Западе. Среди них интеллектуальные знаменитости уровня Жан-Поля Сартра и Пабло Пикассо, которые придавали коммунистической идеологии флёр легитимности и заставляли многих жителей Восточной Европы считать себя не советскими подданными, а подлинным авангардом континента. Ведь если Западная Европа полевела, то почему с Восточной Европой не может произойти то же самое? В 1948 году Пикассо посетил Польшу, где принял участие во Всемирном конгрессе интеллектуалов за мир. И хотя он снял наушники синхронного перевода, отказавшись слушать нападки советских гостей на экзистенциализм и Томаса Элиота, все остальное, похоже, художник одобрял. Пикассо остался в стране на две недели, подарил несколько расписанных им керамических изделий Национальному музею и нарисовал русалку, символ Варшавы, на стене одного из новых многоквартирных домов для рабочих, построенных в стилистике социалистического реализма в центре города. К сожалению, рабочим стали досаждать многочисленные посетители, приходившие во двор посмотреть на творение мастера, и они, в конце концов, замазали его. Имел место и прямой подкуп. Он проявлялся во многих формах, от хорошо оплачиваемых работ и эксклюзивных вилл, предлагаемых известным писателям и художникам, до повышения зарплат немецким инженерам и ученым, соглашавшимся остаться в ГДР. Государственным служащим уровнем пониже зачастую предлагалось очень дешевое или бесплатное питание, улучшенные жилищные условия и продовольственные пайки. На высших этажах власти привилегии были весьма изысканными, особенно по стандартам того времени. В 1946 году секретарь парткома в венгерском городе Чакберень устроил грандиозный обед на вилле, которую он конфисковал у местного дворянина. Один из гостей вспоминал этот вечер так. «Вилла была украшена иллюминацией и декорирована. По правую сторону от входа охотничий клуб выставил почетный караул в праздничной униформе, а слева выстроились лидеры партийной молодежи в голубых рубашках и красных галстуках. Снаружи были припаркованы американские лимузины, два советских военных джипа, несколько мотоциклов и конных экипажей. Здесь же находился и полицейский автомобиль. В большой зале длинный стол был сервирован жареным поросенком, икрой, индейкой, а также диким кабаном, фазаном и фаршированным гусем. Сладкое вино «Мирана» из конфискованной винодельни наливалось в хрустальные бокалы из хрустальных бутылок. В Будапеште и Берлине партийные вожди подбирали особняки, освобождавшиеся уехавшей буржуазии. В Варшаве партийная элита предпочитала проводить время за пределами столицы, в городке Констанцин, где в распоряжении номенклатуры имелись собственные рестораны и кинотеатр, а также советская вооруженная охрана. Согласно Юзефу Святло, бежавшему из Польши в 1953 году высокопоставленному чекисту, когда Болеслав Берут находился в своей резиденции, парк вокруг нее был заполнен людьми в темных костюмах и с портфелями или просто держащими руки в карманах. Они находились здесь на тот случай, если вождь вдруг захочет пообщаться с массами. Этот рассказ можно было бы принять за небылицу, но он удивительно перекликается с воспоминаниями Джоэля Аджи о детстве, проведенном в доме его отчима, восточно-германского писателя, который тоже проживал на охраняемой территории за пределами Берлина. Как рассказывает Аджи, поблизости располагалась вилла Вильгельма Пика. Перед ней всегда стояли черные лимузины, а также бронемашины и армейские джипы. Место было окружено кольцом из колючей проволоки и постоянно патрулировалось. Каждый понимал, что к этому дому лучше не приближаться. Сотрудники спецслужб привлекались и к оказанию иных услуг, помимо охраны. Согласно Святло, все повара, официанты и уборщицы в доме Берута состояли в штате Министерства безопасности, получая зарплату именно в этом ведомстве. Прочие высокопоставленные сановники тоже наделялись большим штатом прислуги и просторными резиденциями. Станислав Радкевич, руководитель тайной полиции, имел квартиру в Варшаве, виллу в Констанцине и 4 машины с водителями, обслуживающими его надобности. Даже чиновники среднего звена, например, заместители министров или ответственные сотрудники спецслужб, подобные Святло, имели в распоряжении бесплатные квартиры со слугами и машины, а также бесплатно обеспечивались одеждой, обувью, постельным бельем и даже носками, перчатками и портфелями. Существовала специальная система финансового поощрения людей, которые желали работать на режим тайны, причем особые условия предлагались тем, кто был готов перейти на другую сторону. Одна из наиболее успешных шпионских операций Штази стала возможной потому, что чекистам ГДР удалось подкупить низового сотрудника Федеральной разведывательной службы Западной Германии – Bundesnachrichtendienst, БНД. Ганс Иохим Гейер, бывший член нацистской партии, успел поработать на должности курьера БНД лишь несколько недель, когда его поймали восточные немцы. На допросе он быстро во всем сознался, но при этом заявил, что может оказаться полезным. Руководство Штази незамедлительно внесло фамилию Гейера в платежную ведомость. Его первая зарплата поступила 12 декабря 1952 года. Гейер продолжал ездить в Западный Берлин, поддерживая свои контакты. Каждый раз, подготавливая рапорт в Штази, он прикладывал к нему чеки, некоторые из них бережно сохранялись в архиве спецслужбы. Среди прочих затрат здесь можно обнаружить, например, счет от окулиста, 6 билетов в цирк, чеки на покупку книг, спортивную экипировку и кожаные изделия. Список рождественских покупок Гейера, содержавший, вероятно, подарки для семьи, включал шоколадные бисквиты, кокосовый орех, пару детских колготок, марципан, абрикосы, новый костюм и носовые платки. Очевидно, агент заслуживал всех этих благ. Благодаря Гейеру, по словам офицера Штази, разведка ГДР смогла арестовать 108 западногерманских шпионов и получить сотни оригинальных документов. И хотя после разоблачения, состоявшегося осенью 1953 года, Гейер вынужден был вернуться домой, власти Восточной Германии наградили его многочисленными медалями и даже после смерти продолжали выплачивать солидную пенсию его вдове. Штази также оплатила все расходы на обучение 2 его сыновей, которые получили медицинское образование. Карьера Гейера в Штази очень хорошо раскрывает тип человека, которого можно было с помощью денег побудить к сотрудничеству. Гейер, писали его кураторы, стремился понравиться каждому. Кроме того, он предан жене, детям и дому, в котором живет. Пьет очень мало, ни в чем аморальном не замечен. Агент был политически индифферентным, но легко поддающимся влиянию. Это требовало для него специальных занятий по логическому мышлению и диалектическому методу. Вероятно, он соглашался на это. Для немногих избранных коммунистическая система также предоставляла мотивацию в виде социального продвижения, описанного в главе 13. Хорошие возможности открывались и для тех, кто сумел приспособиться. Разумеется, новая образовательная система и новая идеология трудовой деятельности рождали немало неудачников, в частности, из интеллигентов довоенной выучки, квалифицированных рабочих старшего поколения, молодых людей, которые не могли или не хотели быть конформистами, но многие и выигрывали. Тут можно говорить о новых учительских и рабочих кадрах, замещавших представителей прежнего поколения, новых писателей, шедших на смену старшим писателям, и новых политиках, вытеснявших своих предшественников. Яцек Курань, активист Союза польской молодежи, позже ставший известным диссидентом, наблюдал последствия политики социального продвижения в своем Варшавском районе в 1950-е годы. В руководстве местной ячейки Союза польской молодежи перемены были заметны невооруженным глазом. Кто пришел туда? Это была молодежь из беднейших домов района Маримонт, довоенных трущоб и лачуг, запущенных общежитий, в которые превратились бывшие офицерские виллы района Жалибаш. Фактически новые руководители совсем недавно прозябали в самых низах общества, но при этом у каждого из них были знакомые в структурах власти. Дядя, шурин или друг, раньше от безделия слонявшийся по округе, теперь трудились в службе безопасности, армии, милиции, местном или региональном парткоме. Огромное значение имел тот факт, что теперь все эти молодые люди чувствовали себя руководителями. Более того, на низовом уровне они и вправду были таковыми. В обмен на это свежее ощущение причастности к власти коммунистический режим требовал немного. Новым бенефициарам Предлагалось лишь время от времени закрывать глаза на противоречия между пропагандой и реальностью. Некоторым подобная плата за быстрый социальный рост казалась очень незначительной. И все же в основном люди при коммунистических режимах не имели дела с щедрым подкупом, жесткими угрозами или поощрениями. Большинство не стремилось ни в партийные боссы, ни в гневные диссиденты. Они хотели наладить жизнь, восстановить свои страны, дать образование детям, кормить семьи и держаться в стороне от тех, кто имеет власть. Но восточноевропейская культура разгула сталинизма не позволяла заниматься всем этим, просто сохраняя молчаливый нейтралитет. Никто не мог быть аполитичным. Система требовала, чтобы все граждане неустанно ее восхваляли, пусть даже не искренне и вынужденно. По этой причине в своем подавляющем большинстве граждане Восточной Европы вовсе не заключали сделку с дьяволом и не продавали свои души, становясь осведомителями. Они просто поддавались всеобъемлющему, каждодневному психологическому и экономическому давлению. Сталинизм отличался наличием больших групп людей, которым не нравился режим и которые знали, что его пропаганда фальшива, но под давлением обстоятельств были вынуждены подчиняться. Из-за отсутствия лучшего определения я назову их колеблющимися или вынужденными коллаборационистами. Например, после возвращения в ГДР из сибирского лагеря некто Вольфганг Лемон хотел найти работу на стройке, но из-за его лагерного прошлого все от него отворачивались. Кто-то посоветовал ему вступить в общество немецко-советской дружбы. Он так и сделал. К счастью, у него оказался также русский товарищ, который смог написать письмо, удостоверяющее, что даже во время пребывания в ГУЛАГе Лемон оставался добрым другом Советского Союза. В итоге он получил работу. Михаил Бауэр, бывший боец армии Краевой, который тоже отсидел в ГУЛАГе, после возвращения устроился в государственную компанию. Каждый день весь ее персонал собирался на утреннюю политинформацию. Бауэру иногда приходилось руководить этими собраниями, хотя сам он никогда не симпатизировал коммунизму. Мне говорили: «Бауэр, завтра с газетами работаешь ты, найди подходящую тему». Если отказываться заниматься этим, могли уволить с работы. Музыкант Анджей Пануфник также не питал любви к системе, которую считал художественной и морально бесчестной. «Я испытывал отвращение при мысли о том, что мне предстоит в творческом акте отразить борьбу людей, победно шагающих к социализму», — писал он. После войны Пануфник не желал ничего иного, кроме как участвовать в восстановлении страны и сочинять музыку. Но чтобы ему позволили делать это, нужно было вступить в Союз польских композиторов. Когда Союзом был объявлен творческий конкурс на сочинение новой песни Объединенной партии, молодому композитору тоже пришлось в нем участвовать. Ему сказали, что в случае отказа не только сам он потеряет место в Союзе, но и весь Союз лишится финансовой поддержки государства. Он написал песню буквально за несколько минут, положив какой-то абсурдный текст на первую пришедшую в голову мелодию. «Все это было полнейшим вздором, и я ухмылялся, отправляя работу в жюри», — вспоминает композитор. Когда его песня получила первый приз, Пануфник испытал полнейшее замешательство. Все приведенные примеры достаточно типичны. К 1950-м годам граждане Восточной Европы в основном работали на государство, жили в государственных домах и квартирах, водили детей в государственные школы. Они зависели от государственной системы здравоохранения и покупали еду в государственных магазинах. Они, по понятным причинам, остерегались конфликтовать с государством, за исключением самых крайних случаев. Но подобные случаи были редкостью, ибо в мирное время жизнь большинства людей лишена драматизма. В 1947 году, например, Советская военная администрация Восточной Германии обнародовала приказ номер 90, регулирующий деятельность издательств и типографий. Согласно этому документу, каждый типографский станок подлежал лицензированию, а на этом оборудовании можно было печатать только те книги и брошюры, которые получили предварительное одобрение цензуры. Конечно, нарушение этих простых правил не влекло за собой арест или расстрел, но вполне могло послужить причиной наложения штрафа на владельца типографии или вообще ее закрытия. Наличие такого документа ставило собственника печатного станка в Дрездене или Лейпциге перед простым выбором. Или он следует закону и печатает только то, что дозволено, или нарушает закон, рискуя потерять лицензию и, следовательно, средства к существованию. Для большей части собственников второе оказывалось абсолютно неприемлемым. Для тех, у кого были больная жена, сын в советском лагере или нуждающиеся в поддержке престарелые родители, причины оставаться в рамках закона оказывались более вескими. Но как только, к примеру, дрезденский печатник пошел на этот компромисс, за ним последовали и другие. Ему могла не нравиться коммунистическая идеология, но когда предприятию предлагали напечатать собрание сочинений Сталина, он соглашался. Ему могла быть не по душе коммунистическая экономика, но, получив заказ на печать учебника по марксизму, он тоже соглашался. А почему, собственно, нет? Ведь из-за этого никого не убивали, и никто не оказывался в тюрьме. Зато если бы он сказал «нет», тогда у него самого и его семьи начались бы реальные проблемы, причем и Сталин, и марксистский учебник все равно напечатал бы кто-нибудь другой. Постепенно это стало обычным делом для других частных печатников Восточной Германии. Через некоторое время никого, подчеркиваю, не расстреляли, не бросили в тюрьму, и от угрызения совести никто не пострадал, в стране можно было читать только те книги, которые были одобрены властями. А еще через какое-то время и самих частных типографий не осталось. Интересно, что никто из печатников не считал себя при этом ни коллаборационистом, ни тем более коммунистом. И все же каждый из них в какой-то мере способствовал упрочению тоталитаризма. Ибо так поступал каждый, кто изучал курс по марксизму-ленинизму, чтобы стать врачом или инженером, кто вступал в официальный союз художников, чтобы заниматься живописью, кто вешал в своем кабинете портрет Берута, чтобы сохранить работу, и, конечно, всякий, кто вместе с толпой распевал «Партия, партия всегда права». Опыт выживания в обществе, которое постоянно вынуждало людей демонстрировать энтузиазм, а также говорить и делать то, во что они не верили, имел в конечном счете глубокие психологические последствия. Несмотря на все усилия государства, невзирая на образование и пропаганду, многие граждане постоянно пребывали в состоянии внутреннего конфликта и дискомфорта. Я выступал во Вроцлаве с трибуны университетского митинга и, произнося речь, испытывал панику по поводу того, что говорю. Я внушал себе, что стараюсь убедить толпу, но на деле старался убедить самого себя, вспоминал писатель Яцек Тржнадель. Композитора Анжея Пануфника терзали творческие муки. Он не выносил музыкальный язык XIX века, предпочитаемый режимом, но и не хотел быть обвиненным в преданности искусству прогнившего Запада, особенно после рождения дочери. Он искал спасения в реставрации старой польской музыки 16-17 столетий. Так я мог содействовать восстановлению хотя бы небольшой части нашего утраченного наследия, работая больше как ученый, чем как композитор. Если сила советского тоталитаризма коренилась в его умении подчинять людей, то в этом же была его роковая слабость. Необходимость приспосабливаться к лживой политической реальности порождала у многих граждан ощущение того, что они ведут двойную жизнь. Лили Гимеш-Хайду, психоаналитик и ученица Фрейда, была, возможно, первой, кто диагностировал это проблемное состояние у пациентов и у самой себя. «Я соглашаюсь на игру, предложенную режимом», — говорила она друзьям, «хотя как только вы принимаете ее правила, вы оказываетесь в ловушке». Гимеш Хайду была членом Венгерской ассоциации психоаналитиков, некогда влиятельного и преимущественно еврейского научного сообщества, почти уничтоженного во время войны. Желая возродиться и вновь интегрироваться в социальную жизнь, ассоциация с марта 1945 года начала заседать по два раза в месяц. Некоторые ее члены, включая Гимеш Хайду, вступили в ряды коммунистической партии. Кто-то занимался примирением Фрейда с марксизмом, изучая, например, роль экономической нестабильности в развитии неврозов. Новое Министерство здравоохранения разрешило группе открыть два консультационных кабинета, а несколько человек начали работать на медицинском факультете университета, надеясь, что со временем их специализацию выделят в отдельную кафедру. Сама Гимеш Хайду устроилась в главную психиатрическую больницу страны. Это скоротечное возрождение быстро завершилось. В Советском Союзе фрейдистский психоанализ очень долго считался табу, поскольку фокусировался на иррациональных и подсознательных мотивах индивидуального поведения и не интересовался политикой. Поэтому и в Венгрии его должны были запретить. Нападки на группу начались в 1948 году. Сигналом послужила злобная научная статья под названием «Фрейдизм как психология на службе империализма». После этой публикации наделение фрейдизма такими эпитетами, как буржуазно-феодальный, антиобщественный и иррациональный, стало общим местом. Так философ Дьорч Лукач называл психоаналитиков реакционерами, жаждущими установления англоамериканской классовой диктатуры. Из-за гонений некоторые психоаналитики вовсе оставили профессию, другие пытались найти средний путь. Стремясь примириться с новым порядком, Гимеш Хайду и его коллега Имре Херман написали письмо Лукачу, отчасти соглашаясь с его критикой, империалисты в своих странах используют психоанализ в собственных целях, но возражая против скрытого антисемитизма некоторых его нападок. В ответ они получили ядовитый упрек. «Убедительно прошу вас, товарищи, не переводить важнейший идеологический спор в русло общей демагогии». Напуганная ассоциация объявила о самороспуске в 1949 году. Гимиш Хайду и Херман подписали декларацию о том, что психоанализ является продуктом загнивающего капитализма и антигосударственной идеологии. Книги Фрейда, Адлера и Юнга были запрещены. Хермана изгнали из университета, а нескольких психоаналитиков арестовали. После этого венгерские психиатры приняли на вооружение советскую практику воздействия на больных, преимущественно основанную на грубых методах электрошоковой и инсулиновой терапии, тогда популярных, впрочем, и на Западе, основной целью которой было принуждение людей к подчинению. Специалист, обучавшийся в то время, вспоминал, что нервное истощение было одним из самых распространенных послевоенных диагнозов, а вызываемый медицинскими средствами сон выступал основной формой терапии. Даже те люди, которые были травмированы пребыванием в концентрационных лагерях или опытом Холокоста, не имели шансов получить связанный с этим состоянием диагноз. Всякие разговоры о травме отрицались, поскольку самих психоаналитиков отрицали. Этот специалист полагал, что Гимиш Хайду, которая была его учителем, подверглась гонениям и из-за своего трагического прошлого. Потеряв мужа во время Холокоста, она никогда не упоминала об этом. Между тем, Гимиш Хайду, Херман и некоторые другие преданные фрейдисты продолжали практиковать тайно. Гимиш Хайду принимала пациентов на дому и даже преподавала психоанализ на частных квартирах. Публично она разделяла официальное воззрение на человеческую психику как склонную к врожденному конформизму. Но частным образом она выслушивала, как пациенты, среди которых были узники концлагерей и дети заключенных или казненных коммунистов, описывали свои весьма уникальные психологические проблемы. По воспоминаниям одного из этих пациентов, опыт психоанализа в Будапеште 1948 года был весьма странным, поскольку откровенность в тот период могла оказаться опасной. Я рассказывал всю правду, но, раскрывая себя психоаналитику, я подвергался несомненной опасности. «Осознает ли он это? Могу ли я доверять ему? Не выдаст ли он меня?» — спрашивал я себя. Но положение доктора было не менее рискованным. После того, как один из пациентов Хермана был приговорен к смерти во время процесса над Райком, психоаналитик почувствовал всю глубину грозившей ему опасности. Если бы клиент упомянул его имя, то его арестовали бы. Для Гимиш Хайду тяготы подобной жизни оказались чрезмерными, особенно после того, как режим казнил ее сына, участвовавшего в революции 1956 года. В 1960 году она свела счеты с жизнью. Двойная жизнь Гимиш Хайду была чрезвычайно драматичной, но ее опыт не был уникальным. Антон Райкевич в годы войны сражался в рядах крестьянского батальона армии Краевой, после войны вступил в партию, в 1946 году с отвращением покинул ее, а в 1948 году на короткое время подвергся аресту. При этом он был умным и амбициозным юношей, хотел получить докторскую степень в одном из наиболее престижных университетов, в школе центрального планирования и статистики, и желал внести вклад в развитие своей родины. Ему казалось, что с некоторыми идеями партии, например, важностью образования и научного прогресса, он может согласиться, хотя отрицал другие. Кроме того, иного выбора у молодого человека просто не было. Он подал заявление и был принят в число студентов. Среди его преподавателей было несколько советских специалистов, которых пригласили специально разъяснять полякам принципы централизованного планирования, используя учебники, переведенные с русского языка. Он вновь присоединился к партии и начал, по его словам, осваивать двойную жизнь. Приходилось по-разному вести себя на официальных и партийных мероприятиях и среди своих друзей. Райкевич, подобно многим молодым партийцам, сохранил контакты с друзьями из армии Краевой и свободно говорил с ними о политике. В то же время в университете он старался следить за своей речью. Никто не давал ему никаких инструкций, но, читая газеты, такие, например, как «Трибуна Люду», можно было интуитивно догадываться, каких тем лучше избегать. Райкевич прекрасно знал все пороки системы и подмечал присущие ей проявления несправедливости. Но иного пути учиться, работать и жить в коммунистической Польше он не видел. Как и Ванда Теликовская, он смотрел на жизнь позитивно, веря в прагматичные решения и преодоление трудностей. Его двойная жизнь продолжалась до смерти Сталина, когда круг людей, с которыми он мог говорить открыто, значительно расширился. В жизни Райкевича идейный водораздел отделил дружеские связи от профессиональной жизни. А для Яцека Федоровича, позднее актера и артиста кабаре, он оборачивался расколом между домом и школой. Даже будучи ребенком, Федорович понимал, что есть то, что можно говорить среди домашних, но недопустимо произносить в школе. Как отмечает его современник, мы осваивали этот код очень быстро, уже в начальной школе и с нулевым знанием политики. Мы точно знали, о чем можно рассуждать в различных средах. В школе, в кругу близких и не очень близких друзей, дома и на каникулах. Подобно Райкевичу, Федорович тоже вышел из семьи, связанной с армией Краевой, а его отцу отказали в работе в Гданьске, из-за чего семья вынуждена была сменить место жительства. Родители укрепляли его убежденность в том, что дома и в школе применяются различные правила и даже действуют разные толкования одних и тех же слов. Однажды, когда ему предложили принести клятву скаута, он, придя домой, спросил у матери, правильно ли присягать на верность демократии, если демократию в Польше насаждали русские. Она разъяснила ему, что есть два вида демократии – реальная и советская. К первой следует стремиться, от второй лучше держаться подальше. Федорович также отыскивал подсказки для правильного поведения в детских книгах и журналах, где их ненамеренно расставляли авторы. Ему особенно нравился детский журнал «Свят Пшигот» – «Мир приключений», так как в нем были комиксы. Но после того, как его переименовали в «Свят Модых» – «Мир молодежи», он перестал быть интересным, а рассказы в картинках с его страниц исчезли. Возможно, комиксы, как капиталистическое изобретение, сочли идеологически некорректным. По мере того, как мир официоза делался все более скучным, мальчик чувствовал все больше отчуждения от школы. У Федоровича были учителя, которые не симпатизировали режиму. Он вспоминает, как один из них объяснял что-то, любил воспроизводить одну и ту же схему. «Марксисты думают так-то, а мы думаем так-то». Позже он пришел к выводу, что почти все вокруг переоценивали эффективность коммунистической пропаганды, как следствие преувеличивая число людей, поддерживавших систему. Но, как и Гимиш Хайду, он тоже считал, что невозможно жить в коммунистической стране и никак не соприкасаться с системой, полностью избегая компромиссов с ней, пусть даже самых невинных, вроде участия в коммунистических праздниках или подписания петиции за мир во всем мире. Детский опыт Кароля Мадзелевского оказался еще более противоречивым и сложным. Родившийся в России Мадзелевский был сыном советского офицера и польской коммунистки. В 1937 году, через три недели после рождения мальчика, его отец был арестован, ребенка забрали в детский дом, где он прожил несколько лет. Однако после второго замужества его матери удалось забрать ребенка из приюта, поскольку отчимом Кароля оказался Зигмунд Мадзелевский, коммунист, который был послом Польши в СССР в 1945-1947 годах, а позднее министром иностранных дел Польши. Об аресте своего биологического отца Кароль случайно узнал от одноклассника только в 1954 году, когда ему исполнилось 17 лет. Только тогда он впервые смог поговорить с матерью об отце. Спустя много лет он был убежден, что такой разговор стал возможным только потому, что Сталина уже не было в живых. Раньше никто не рассказывал детям о таких вещах. Всегда существовала опасность, что ребенок выдаст секрет. Ведь это угрожало не только ему, но и его родителям. Жена Кароля Мадзелевского лишилась возможности ходить в детский сад в трехлетнем возрасте. Это произошло из-за того, что она после смерти Сталина сказала воспитательнице: «Мой дедушка говорит, что Сталин уже горит в аду». Педагоги отослали ребенка домой, причем не в порядке наказания, а из желания избавить дедушку и само учреждение от возможных неприятностей. Родители Мадзелевского столь тщательно оберегали его от своих сомнений в правильности польской политической системы, что, будучи ребенком, он ужасался случайно вырвавшимся у них критическим высказываниям. После ареста генерала Вацлава Комара в 1952 году в связи с показательными процессами того времени Кароль пытался объяснять отчиму, вторя школьным учителям, что Комар был шпионом. «Мой отчим накричал на меня, он никогда не бронился так, как в тот раз. Я говорил, что генерала арестовали, но отчим ответил, арест еще не означает, что человек виновен. В то время эта банальная истина потрясла меня. Если отчим прав, значит, власти арестовывают невинных граждан. Кто мог сказать такое? Только враг». Юноша укрепился в своих выводах, когда разговор однажды зашел об изменениях в карточной системе. Его приемный отец высказался в том духе, что реформу задумали с единственной целью, чтобы люди меньше ели и больше работали. Кароль был шокирован. «Лишь враг мог сказать что-то подобное. Я запомнил тот случай, потому что для меня все это было ужасным потрясением. Мне трудно было согласиться с услышанным. Я не считал отчима врагом, но он рассуждал как враг. Чувство возникшего тогда диссонанса живо во мне и сегодня, после стольких лет». В утаивании и сокрытии неудобной информации семья Мадзелевских была не одинока. Кшиштоф Помен, еще один выходец из коммунистического семейства, вспоминает, что об арестах просто не нужно было говорить, их принимали без комментариев. А поскольку предмета обсуждения не было, размышлять также было не о чем. В 1952 году он вместе с приятелем-евреем читал отчеты о показательных процессах в Праге. Друг спросил его, что он думает о суде над Сланским, и Помен ответил, что у него нет никакого мнения по этому поводу. Такой же процесс, как и другие. Друг взорвался. «Ты не видишь, что это антисемитское дело?» Этот первый разговор о процессах заставил юношу задуматься. Ощущение раздваивающейся лояльности преследовало даже тех, кто был близок к власти. Ежи Моравский, в то время возглавлявший Союз польской молодежи, не сомневался в своей юношеской вере в коммунизм даже в сталинские 1950-е годы. Но даже тогда он считал партийные собрания откровенно скучными. Все эти мероприятия проходили предельно формально. На них царил дух нетерпимости к иному мнению. От присутствовавших партийцев ожидалось только согласие. Все должны были думать одинаково и действовать одинаково. Эта формалистика губила энтузиазм. Позже Моравский стал одним из ведущих пропагандистов страны. Точнее говоря, именно он был человеком, который решал, какие сталинские лозунги надо использовать в публичных местах. Но даже на этом высоком посту его мучили сомнения по поводу работы. «Что-то внутри меня всегда говорило, что это неправильно, эстетически непривлекательно. Но, с другой стороны, именно так мы и убеждали людей в своей правоте». Возможно, в этом воспоминании мемуарист не вполне честен. Задним числом легко рассказывать о сомнениях и колебаниях, но неоднозначность восприятия признавалась в то время многими. 12 лет нацистского режима кое-чему научили людей», — говорил профессор из Лейпцига знакомому партийцу. «Если они подозревают, что человек как-то связан с властью, да вдобавок с партией, они немедленно закрывают рты». Раздвоение личности между домом и школой, друзьями и работой, персональным и общественным было единственным способом для людей жить в мире с режимом. Некоторые пытались предпринимать то, что Иван Виттани называл собственноручной промывкой мозгов. Это не было похоже на решительную попытку Оскара Нерлингера превратиться из художника-абстракциониста в социалистического реалиста. Скорее, речь шла о том, чтобы заставить себя молчать. После войны Виттани, будучи активистом движения народных колледжей, с энтузиазмом изучал крестьянскую музыку и народные танцы. Но после того, как он в 1948 году выступил против смещения руководства организации НЕКОС, его исключили из колледжа и подвергли партийному разбирательству. В конечном счете его оставили в партии, но тут началось дело Райка, и в средствах массовой информации зазвучала некая угроза. Хотя Виттани сотрудничал с режимом, работая в Министерстве культуры, он решил, как он рассказывает, «Я не буду больше думать о проблемах страны. Я не хочу о них знать. Единственное, чего я хочу, это заниматься своей работой». Из общительного и склонного поспорить молодого человека он превратился в молчуна. И хотя через многие годы он соглашался с тем, что о пользе тактики собственноручной промывки мозгов можно спорить именно благодаря ей, по его словам, ему удалось выжить. Он вел себя так, как надо было вести себя в социалистическом обществе. Он знал границы дозволенного. Свои мысли держал при себе и избежал ареста. В то время это считалось большой удачей. Храня молчание, некоторые еще и преднамеренно забывали или игнорировали какие-то факты своей биографии. Эту тактику избрала Эльфреда Брюнинг, журналистка и писательница из Восточной Германии, еще до войны состоявшая в коммунистической партии. Ребенком она даже виделась с Вальтером Ульбрихтом и отправленной нацистами в тюрьму. В конце концов, она тихо жила в деревенском доме, принадлежавшем родителям ее мужа, пребывая в радостном ожидании прибытия русских, искренне торжествуя, когда они действительно пришли. После завершения боевых действий Брюнинг с энтузиазмом окунулась в культурную жизнь коммунистического Восточного Берлина. Она вступила в Культурбунд и начала работать в издаваемом этой организацией еженедельнике «Зонтаг», стремясь освоить журналистскую профессию. В одной из первых своих статей она описывала поездку в Берлин на грузовике, груженном луком и морковью. По прибытии в город грузовик окружили нищенки с детьми на руках. «Пожалуйста, только одну морковку для моего ребенка». Когда она вручила статью редактору, тот отклонил ее. «Отдайте это в западно-берлинскую газету «Тагесшпигель», — сказал он. Она ошеломленно смотрела на шефа. Он действительно хочет, чтобы ее материал опубликовали на Западе. «Мы, граждане Восточной Германии», — объяснила с презрением, — «должны излучать оптимизм. В ее статье слишком много негатива. Жизнь надо описывать такой, какой она должна быть, а не такой, какая она есть». Брюнинг не имела намерения публиковаться или работать в западном издании. Все ее друзья остались на Востоке, и она сама культурно и интеллектуально принадлежала к коммунистическому движению. Поэтому она убедила себя в том, что оптимизм действительно важен, что в конечном счете важны идеалы коммунизма, а не ошибки, которые допускаются на пути к их осуществлению. Многое в новой системе ей было не по душе. Культ личности Сталина, нелепые транспаранты повсюду, лозунги наподобие «каждое искусственно оплодотворенная свинья» — это удар по империалистическим поджигателям войны. Она не одобряла карточную систему, которая разделила население на классы, а также наличие на предприятиях столовых двух категорий — обычные для рабочих и улучшенные для управленцев. Но она упорно настаивала. Мы, тем не менее, были преданы делу возрождения страны и всеми силами пытались переубедить людей, которые совсем недавно верили Гитлеру. В своей автобиографии Брюнинг рассказывает, что она была убеждена в правоте своего дела. Она любит противопоставлять достижения Востока неудачам Запада. Разве мы не открыли университеты для детей рабочих? Разве мы не освободили женщин от невежества, открыв им доступ ко всем профессиям и гарантировав равные с мужчинами права, включая право на одинаковую зарплату за одну и ту же работу? Ведь западные государства не выполняют это требование даже сегодня. Наше государство было наилучшим. Мы были убеждены в этом. Мы гордились своей независимостью и полагали, что идем правильным путем. Брюнинг научилась обосновывать свои решения, находить им рациональный смысл, вписывать факты в более широкий контекст и рассматривать их в долгосрочной перспективе. Но она никогда не пыталась убедить себя, что черные есть белые, или что в системе, которую она предпочла, вообще нет изъянов. В 1968 году, после советского вторжения в Чехословакию, она хотела эмигрировать, но не сделала этого. Она подружилась с Сусанной Леонард, матерью Вольфганга Леонарда, которая побывала в Воркутинском лагере, но потом вернулась в Восточный Берлин. Под впечатлением от истории жизни этой семьи Брюнинг начала интервьюировать других бывших заключенных ГУЛАГа. После 1989 года она опубликовала сборник этих интервью под названием «Lästige Zeugen» — «Неудобные свидетели». Слова из предисловия вполне применимы к ней самой. Их слишком долго заставляли молчать и таиться. Теперь пришло время, чтобы выслушать мужчин и женщин, которые стали жертвами сталинской эпохи, которые сейчас рассчитывают на справедливость. В ходе интервью 2006 года я несколько часов беседовала с Брюнинг о ее жизни. Мы говорили о карьере, сотрудничестве с Культурбунд, ее существовании в послевоенном Восточном Берлине. Среди прочего, она сообщила мне о том, что в 1945 году ничего не знала о массовых изнасилованиях и воровстве, которыми занимались красноармейцы, как не догадывалась и о массовых арестах, которые последовали потом. Я не настаивала на своей точке зрения, но спустя несколько дней она перезвонила мне, сказав, что кое-что все-таки забыла, и теперь хотела бы об этом поговорить. Так мы встретились во второй раз. Действительно, сказала мне Брюнинг, она была рада освобождению, но эта радость быстро угасла. Весной 1945 года советские солдаты, расквартированные в доме ее тестя, начали воровать книги и другие вещи для продажи на черном рынке. Ее муж обратился к командиру с просьбой остановить безобразие. В отместку один из военнослужащих подбросил в его чемодан пистолет. Оружие скоро обнаружили, а мужа Брюнинг арестовали как диверсанта. Используя свое давнее членство в коммунистической партии, она смогла добиться его освобождения, но после этого инцидента ее супруг отвернулся от коммунизма и от нее самой и эмигрировал на Запад. Больше она замуж не выходила. Она подтвердила и то, что в сельской местности, где она проживала, массовых изнасилований не было, но после войны она приехала в Берлин, чтобы найти своих родителей, и вот тогда ей довелось не только много услышать об изнасилованиях, но и встречаться со многими пострадавшими женщинами. Более того, на протяжении нескольких дней ей самой пришлось прятаться от советских солдат, которые охотились на женщин в тех местах, где жили ее родственники. Спустя несколько месяцев Брюнинг провела какое-то время на морском побережье в селении Аренсхоп, где Культурбунд хотел основать писательский поселок. Но для этого нужно было подыскать подходящие места. Чтобы решить эту проблему, в отношении владельцев некоторых наиболее привлекательных прибрежных вилл были сфабрикованы обвинения. Те из них, кого не успели арестовать, бежали на Запад. В освободившиеся дома вселились чиновники от культуры. «Да, мы слышали обо всем этом», — сказала мне Брюнинг. «Но вы должны понимать, я приветствовала прибытие Красной Армии и хотела строить социализм. А поэтому сегодня иногда упрекаю себя. Всему этому мы старались не придавать большого значения». Ее голос стих. Это было все. Она только хотела, чтобы я узнала то, о чем знала сама. Жесткое разделение жизненного пространства на публичное и частное, домашнее и школьное, дружеское и рабочее отнюдь не было единственным решением для тех, кто хотел преуспевать при коммунистическом режиме. Вместо того, чтобы прятать свои противоречивые настроения, небольшая и неординарная группа людей предпочитала выражать их открыто. Вместо того, чтобы испытывать конфликт раздвоенности чувств, они пытались играть двоякую роль, оставаясь внутри системы и в то же время сохраняя некоторую независимость от нее. Удобными способами для этого были, например, официальные оппозиционные партии, фальшивые образования, которые создавались для замены реальных партий после того, как их лидеры бежали или арестовывались, и которые оставались лояльными режиму во всех отношениях. Так восточным немцам, остававшимся в христианской демократической партии, позволялось открыто практиковать религию, хотя одновременно предполагалась их приверженность принципам марксизма-ленинизма. А полякам, сохранявшим членство в крестьянской партии, разрешалось представлять фермеров, если только это не вступало в конфликт с официальной политикой. Никто в Восточной Европе не играл в эту особенную игру более искусно, чем Болеслав Пясецкий. Политик, чья необычная карьера в течение одного только десятилетия привела его от радикальных правых к радикальным левым. А оценки его жизненного пути весьма разнообразны. Еще в 1956 году Леопольд Тирмант осуждал его как человека, для которого любая мораль в политике представляется вредным мифом. Недавно один из биографов назвал его трагической фигурой. Прочие мнения, касающиеся Пясецкого, лежат где-то между этими суждениями. Для одних это классическая история коллаборациониста, для других — повесть о выживании. Карьера Пясецкого началась в беспокойные 1930-е годы, когда, будучи очень молодым человеком, он сделал себе имя, основав фракцию в рамках крайне правой польской национал-радикальной партии. Члены этой группы, называвшиеся «Фалангой», прямая аллюзия на испанский франкизм, были убеждены, что живут во времена морального экономического кризиса. Подобно коммунистическим партиям той поры, они также верили, что польское общество глубоко прогнило, а слабость демократии и вздор демократического либерализма заслуживают всяческого порицания. Впрочем, несмотря на их антисемитизм и восхищение авторитарными режимами в целом, итальянским фашизмом в частности, флангисты оставались польскими националистами и поэтому, за немногими исключениями, не сотрудничали с Гитлером. В 1939 году гестапо отправило Пясецкого за решетку. После освобождения из тюрьмы он присоединился к движению сопротивления и, в конце концов, к армии Краевой. Летом 1944 года, когда вспыхнуло Варшавское восстание, его партизанский отряд был взят в плен Красной армии в лесах к востоку от столицы. В ноябре он был помещен советскими оккупационными силами, возможно, в печально известные подвалы Люблинского замка. То, что происходило с ним дальше, по-прежнему остается предметом серьезных разногласий. Большая часть источников согласна в том, что Пясецкий в плену рассказал абсолютно все. Он предоставил советским офицерам, которые его допрашивали, полный отчет о своей карьере в сопротивлении. Он также раскрыл имена и, вероятно, места пребывания многих своих товарищей из армии Краевой, хотя к тому времени эта информация в основном была известна советским спецслужбам. В ходе допросов он усердно намекал на свою значимость, внушая советским офицерам, что именно он — руководитель тайных операций армии Краевой, недавно назначенный на этот пост. Это было преувеличением, но подобная тактика принесла плоды. Допросы Пясецкого были прекращены. Военные доставили его к Ивану Серову, советскому генералу, который организовывал зачистку и умиротворение Восточной Польши в 1939 году и занимался тем же в отношении остальной территории Польши в 1944 году. Серов, уже арестовавший генералов Волка и Акулицкого, собирал об армии Краевой любую доступную информацию. К огромному удивлению Пясецкого, высокопоставленный чекист вообще не интересовался его флангистским прошлым. Подобно большинству советских чиновников, он полагал, что любой человек, не состоящий в коммунистической партии, являлся правым по определению, а между социал-демократами и крайне правыми нет особых различий. Гораздо большее любопытство у него вызывали нелегальная деятельность Пясецкого в годы войны, его предполагаемые тайные связи, политические взгляды и декларируемое им презрение к лондонскому эмигрантскому правительству поляков. Согласно его признанию, Пясецкий был рад найти множество точек соприкосновения с советским генералом. Его восхищали люди власти. Он с удовольствием говорил на философские темы и делился некоторыми позитивными соображениями о новом режиме. Он сообщил Серову, что поддерживает коммунистическое временное правительство и одобряет начатую им аграрную реформу. Он восторженно поддерживал изгнание немцев и завладение территориями на востоке Германии. Он хвалил идею бескровной социальной революции и передачу власти рабочим и крестьянам. Но одновременно он изложил Серову мнение о том, что новое коммунистическое правительство столкнется с трудностями, завоевывая симпатии поляков, ибо этот народ отличает глубочайшие антирусские предрассудки и паранойю оккупации. Разумеется, это было правдой. Писецкий предложил Серову свое содействие. «Я глубоко убежден», — писал он советскому генералу, «что, опираясь на свое влияние, я смог бы подтолкнуть колеблющиеся слои общества к активному сотрудничеству». Иными словами, он обещал склонить патриотические и националистические элементы подполья к поддержке нового режима. Этот меморандум Писецкого был также передан полковнику Роману Рамковскому, руководившему в оккупационной армии контрразведкой, и Владиславу Гомулке, в то время возглавлявшему коммунистическую партию. Спустя десятилетия этот таинственный диалог между известным своей жестокостью генералом НКВД и харизматичным польским националистом стал в Варшаве почти легендой. Деталей встречи никто не знал, но у каждого была своя версия. В 1953 году Чеслав Милош предложил фантастический сценарий этого разговора в романе «Захват власти», опубликованном после его эмиграции на Запад. Разумеется, история Милоша — продукт писательского воображения. Но, как отмечает один из биографов Писецкого, Милош был в Варшаве в 1945 году и слышал рассказы об этой известной встрече. Кроме того, его самого пытались склонить к сотрудничеству с новым режимом. Его видение, таким образом, выглядит вполне аутентичным, особенно в том эпизоде, где Каминский, прототипом которого выступил Писецкий, предупреждает советского генерала, что русских здесь ненавидят и им нужно ожидать сопротивления. «Так вы предполагаете внутреннюю оппозицию», — сказал генерал задумчиво. «Но заговор в нашей системе абсолютно невозможен, вы же это знаете, а поощрение убийств лишь увеличит количество жертв. Мы, между тем, начинаем строить поезда и возводить заводы. Мы вернули вам западные территории, которые, конечно же, всегда были славянскими, едва ли не до самого Берлина. И, если не ошибаюсь, таков был один из пунктов вашей предвоенной программы. Кстати, эти территории можно удержать только с нашей помощью. И что же в итоге?» В конце концов, генерал в романе приходит к выводу. Каминского, Писецкого нужно освободить. Ему стоит разрешить издание газеты, но при условии, что он примет статус-кво и поможет нам сократить число жертв. Каминский, Писецкий, поразмыслив, соглашается. Генерал с удовлетворением отмечает, что он не удивлен. «Вы уже поняли, что тот, кто хочет изменить мир, не должен неискренне клясться в верности фальшивому парламентаризму, а либеральные игры торгашей были лишь краткосрочным эксцессом человеческой истории». Хотя точные обстоятельства этого памятного разговора нам неизвестны, архивные свидетельства доказывают, что Писецкий действительно произвел на Серова впечатление, и он даже рассчитывал помочь предприимчивому поляку с политической карьерой, назначив его на должность мэра Варшавы. Когда ему напомнили о Писецком через много лет, Серов, как сообщают, спросил: «И что же, он стал варшавским мэром?» Но Серов вскоре уехал в Берлин и в Польшу больше не возвращался. Отъезд генерала поставил Писецкого в странное положение. Он явно получил что-то вроде благословения от Советского Союза. Но польские коммунисты, которые не склонны были недооценивать его фалангистское прошлое, с подозрением относились к нему лично, так и к его побудительным мотивам. Отнюдь не собираясь делать его мэром Варшавы, они поначалу вообще не способствовали его политической карьере. Впрочем, несмотря на это, в ноябре 1945 года они позволили ему начать издание первой в коммунистической Польше официальной католической газеты «Джиш и Ютро» «Сегодня и завтра». С самого начала газета жестко критиковала оставшуюся тогда легальной польскую крестьянскую партию ее лидера Станислава Миколайчика. Она также агитировала поляков поддержать на референдуме коммунистов, трижды отметив в бюллетене вариант «Да». После того, как попытка укрепить новый режим посредством референдума провалилась, Писецкий написал письмо Гомулке. «Нынешнюю систему, — заявлял он, — необходимо обогатить политическим представительством католиков». Он также публиковал интервью с Берутом, в котором коммунистический руководитель торжественно заявлял, что польские католики имеют не больше, но и не меньше прав, чем все остальные граждане. Из этого комментария, в частности, следовало, что у них есть даже право на собственную партию. Это позволило Писецкому в 1952 году основать ПАКС «Мир», лояльную легальную прокоммунистическую католическую оппозиционную партию, единственную партию подобного типа, которой было дозволено существовать в коммунистической Польше и во всей коммунистической Европе. И ПАКС, и сам Писецкий существовали в странном, неопределенном и размытом политическом пространстве. С одной стороны, Писецкий часто и с энтузиазмом выражал лояльность режиму. «Наша главная цель, — писал он, — это пересмотр католической доктрины с учетом текущего конфликта между марксизмом и капитализмом». С другой стороны, Писецкий оставался одним из очень немногих общественных деятелей, кто никогда не отрекался от традиций подполья военной поры и которого никто не принуждал осудить своих товарищей по армии Краевой. Входящим в его круг ветеранам сопротивления не нужно было отказываться от своего прошлого. Кроме того, их никогда не арестовывали. Для публичной жизни того времени все это было в высшей степени необычно. Вокруг Писецкого, как говорил Яныш Заболоцкий, один из его бывших сподвижников, создавался анклав свободы, а сам он был окружен аурой тайны. Никто не понимал, почему лидера ПАКС освободили от общественных правил. Однажды ему удалось даже настоять на удалении полицейского информатора из своего окружения. Но каждый видел, что ему действительно позволено многое. Многие полагали, что должна существовать какая-то договоренность, заключенная на самом высоком уровне, возможно, с участием советских чиновников, которая позволяла Писецкому вести себя столь свободно. А кто-то надеялся, что его позиции еще более упрочатся. Именно такие надежды, кстати, вдохновляли Заболоцкого, когда он начинал работать в редакции газеты «Дзищ и Ютро», сказанные верно в отношении Тадеуша Мазовецкого, католического интеллектуала, который в 1989 году стал первым некоммунистическим премьер-министром Польши. Оба деятеля считали, что рано или поздно ПАКС сыграет важную роль в управлении страной. Сам Писецкий тоже надеялся на это. Двойственный статус Писецкого на протяжении всей его карьеры – создавал затруднения для многих. Из-за сепаратных отношений с советскими чиновниками он не пользовался доверием польских коммунистов. И хотя он продолжал играть в их игру, однажды, например, он предложил отправить наблюдателей-миротворцев от ПАКС в Северную Корею, правительство не стало привлекать его к оформлению Союза патриотического духовенства и не обращалось к его помощи в переговорах между церковью и государством. В то же время его демонстративный католицизм не смог обеспечить ему ту любовь церкви, на которую он рассчитывал. Кардинал Вышинский недолюбливал Писецкого и однажды запретил клирикам подписываться на его издания, которые включали журнал «Слово повжечни», «Всеобщий мир» и газету «Дзищ и Ютро». Особое негодование Вышинского вызывало то, что именно Писецкому власти доверили руководство благотворительной организации «Каритас» после того, как ее прежнее руководство было смещено под надуманными предлогами. Когда беспринципные священники из ПАКС попались на продаже на черном рынке пенициллина, который был получен по линии гуманитарной помощи, кардинал пришел в ярость. Соперничество между двумя деятелями поощрялось коммунистической партией, которая, разумеется, не была заинтересована в создании единого фронта ПАКС и церкви. В более поздние годы партия специально поощряла распространение официальных церковных групп, создавая искусственную конкуренцию между ними и церковью. В конечном счете, в своей главной миссии Писецкий потерпел поражение. Ему так и не удалось убедить реакционные силы присоединиться к новой системе, и он не смог уговорить коммунистическую партию сделать ПАКС равноправным партнером. Он был прав в своем предположении, что когда-то коммунистам придется передать власть оппозиционным силам, как это и случилось в 1989 году. Но сам он никак не мог воспользоваться такой ситуацией, поскольку появился на сцене слишком рано. Более того, за свои начинания ему пришлось заплатить очень высокую цену. В 1957 году его юный сын Богдан был похищен и убит. Вероятно, это сделала какая-то группировка внутри польских спецслужб. Обстоятельства преступления остаются туманными по сей день. Писецкий приоткрыл в те времена для немногих окошко свободы. Кроме того, благодаря его деятельности католический дискурс оставался частью общественной жизни и при коммунизме. Книги и газеты, издаваемые ПАКС, обеспечивали католическое образование для целого поколения читателей. С точки зрения самого Писецкого, еще более важно было то, что он смог выжить. В то время как другие офицеры бывшей армии Краевой погибли или сидели в тюрьмах, он и его коллеги создали свою партию, издавали свои газеты, занимали прочные позиции внутри системы. Причем они были весьма влиятельными людьми. В 1955 году Мазовецкий, Заболоцкий и несколько их товарищей восстали против руководства Писецкого. Но оставив работу в ДЖИЩ и ЮТРА или в ПАКС, они обнаружили, что найти новую работу чрезвычайно трудно. Все потенциальные работодатели были предупреждены спецслужбами, никто не хотел с ними связываться. Бунтовщикам преподали урок. Борьба с Писецким была столь же опасна, как и борьба с режимом. Хотя это может показаться странным, но журналистская работа также могла быть для вынужденных коллаборационистов своеобразным выходом. Конечно, у тех, кто в ту эпоху писал о политике, не было особого выбора. Им приходилось принимать телефонные звонки от партийных руководителей, выслушивать их наставления, а потом писать, как велели. Но журналисты, трудившиеся в других сферах, были более свободными. Леопольд Унгер, работавший в начале 1950-х годов в газете «Жичи Варшава», вспоминал, что даже тогда можно было свободно и критически писать почти обо всем, включая плохие дороги или нехватку городских автобусов. Не разрешалось критиковать лишь саму систему. Действительно, помимо политики, газеты занимались и другими темами, помещая на своих страницах самые разнообразные публикации. Александр Яковский после неудачного опыта государственной службы в польском министерстве иностранных дел в конце 1940-х годов начал редактировать в 1952 году, случайно, по его словам, журнал, посвященный народному искусству. В этой должности он задержался на 46 лет, став известным экспертом по народному творчеству, которое он по-настоящему понимал и любил. Занимаясь своим делом, он не противостоял системе, но вместе с тем и защищать режим ему тоже не приходилось. До определенной степени сами режимы соглашались с необходимостью наличия как для читающей публики, так и для журналистов публичных зон, свободных от политики. Именно этим объяснялось принятое властями ГДР осенью 1953 года решение об издании газеты «Бохенпост». Хотя первый номер вышел после смерти Сталина, проект был задуман годом ранее. Идею предложили советские оккупационные власти. Некий генерал Красной Армии, служивший в Берлине, пришел к выводу, что пресса Восточной Германии не имеет доступа ко всему населению, особенно к женской его части. Офицер обратился к Руди Ветцелю, журналисту, который тогда пребывал в немилости у режима, поинтересовавшись, нет ли у того каких-нибудь соображений. Ветцель в ответ выдвинул план, который, казалось, не имел никаких перспектив. Между тем, закулисная дискуссия на эту тему расширялась. Авторы официальных отчетов и справок сокрушались по поводу бесцветности и однообразия материалов, освещающих жизнь республики, а также сожалели об отсутствии статей по садоводству, медицине, домоводству. Осознав, в конце концов, всю скуку пропаганды в стране, руководство Восточной Германии обратилось к Ветцелю, предложив ему запустить новый журнальный проект. Их идеи были похожи на то, о чем сам Ветцель прежде говорил советскому генералу. Так появилась на свет газета «Бохенпост». С самого начала издание попыталось быть особенным и не похожим на другие. Ветцель начал подыскивать таких сотрудников, которые неоднозначно относились к режиму. Первый состав редколлегии он называл «журналистской исправительной колонией, полной бывших осужденных». Их статьи, по крайней мере в сравнении с политическими трактатами «Neues Deutschland», казались свежими и интересными. Первый номер, опубликованный к Рождеству, содержал советы по домоводству, легкие заметки и женскую страницу. В последующих номерах печатались рассказы о путешествиях, пространные репортажи и даже статьи для детей. При этом «Бохенпост» никогда не пыталась стать оппозиционной газетой в общепринятом смысле этого слова, и отчасти ее привлекательность объяснялась именно этим. Как утверждал журналист Клаус Полкин, «Бохенпост» была не более революционной, чем ее читатели. Как и они, газета хорошо чувствовала границы дозволенного. Полкин одинаково хорошо знал и своих коллег, и читающую аудиторию, поскольку работал в «Бохенпост» с первого дня и почти до самого конца. Спустя много лет он ностальгически вспоминает о своей карьере здесь, и нетрудно понять, почему. К концу войны ему исполнилось 14 лет, а в 17 он бросил школу и стал работать наборщиком в газете. В этом начинании его вдохновлял отец, коммунист и журналист, который считал, что юноша должен вкусить настоящей жизни. После войны Полкин-старший стал редактором «Трибюна» — профсоюзной газеты Восточной Германии. Но в марте 1953 года его внезапно арестовали. Газета допустила опечатку при наборе некролога Сталину. Вместо того, чтобы написать «Сталин всегда боролся за дело мира», наборщик случайно набрал «Сталин всегда боролся за дело войны». Редактора и наборщика приговорили к 5 годам тюрьмы, из которых они отсидели по 3 года. Во время судебного процесса Клауса Полкина тоже уволили, заявив, что он никогда не будет работать журналистом. Тем не менее, Вохенпост с удовольствием приняла его в свой штат. Последующие 4 десятилетия Полкин сохранял лояльность изданию, которое предоставило ему второй шанс. Он также до самого завершения своей карьеры полагал, что газета обеспечивала ему необычайно широкую свободу внутри необычайно репрессивной системы. Из-за истории с отцом, а также из-за многочисленных сомнений по поводу режима, он старался держаться подальше от вопросов внутренней политики. Вместо этого он писал для газеты репортажи о путешествиях, публикуя истории со всех концов мира. Ему разрешали ездить повсюду, требуя, впрочем, соблюдения определенных условий. Перед поездкой в Египет, например, его проинструктировали воздерживаться от критики в адрес президента Анвара Садата, поскольку ГДР покупала у Египта много хлопка. Зато, приехав в Каир, Полкин смог целый день провести среди пирамид. «То была моя привилегия», — говорит он. В эпоху, когда лишь немногие восточные немцы вообще могли выезжать за рубеж, это действительно была большая привилегия. Но за такую свободу приходилось платить высокую цену. Полкин, как и другие журналисты из Вохенпост, вынужден был научиться читать между строк, следить за политическими сигналами и, прежде всего, не создавать проблем. Когда я спросил его, какие проблемы имеются в виду, он объяснил, что обычно они начинались с телефонного звонка из ЦК партии, в ходе которого журналисты упрекали за пересечение невидимых границ. Продолжением могли стать выговор, проработка на партсобрании или увольнение с замечательной работы в относительно свободной газете. Полкин всеми силами старался избежать всего этого. Лишь однажды, когда он нарушил некое негласное правило и написал нечто, выходящее за установленные рамки, ему пришлось принять телефонный звонок с указанием «Пожалуйста, предоставьте письменное объяснение, почему эта статья была опубликована». Для него этого эпизода было достаточно, чтобы понять, что подобное больше не должно повториться. Даже тогда Полкин осознавал, что ему улыбнулась удача и что другие люди ему завидуют. Иногда он получал от читателей письма такого содержания. «Поскольку сами мы не можем путешествовать, читать ваши репортажи не желаем». Многие его соотечественники вообще относились к журналистам с настороженностью, воспринимая их как часть коммунистического аппарата и отказывались давать интервью. Но идею принять участие в более явном инакомыслии он отвергал с порога. «Мне это казалось бессмысленным». Он не любил диссидентов, которые позже вышли на восточно-германскую политическую сцену, считая их тщеславными и непорядочными людьми. Он подозревал, что некоторые из них примкнули к оппозиции только для того, чтобы получить выездную визу, позволявшую уехать в Западную Германию. Полкин заключил договор со злом, которая внезапно исчезла в 1990-е годы после того, как Вохенпост и ГДР прекратили существование. Удивляться этому не стоит. Сама жизнь требовала от него постоянного хождения по политическому канату, избегая всех деликатных тем. Тем не менее, он чувствовал гордость за свою работу, даже спустя многие годы. Он любил писать и путешествовать. Кроме того, ему полагались скромные материальные преимущества и интеллектуальные удовольствия. Работа в Вохенпост оплачивалась относительно хорошо, по крайней мере, по меркам Восточной Германии. У газеты было 2 дома отдыха, один неподалеку от Берлина, а другой на Балтийском море. Журналисты могли ими пользоваться раз в 3 или 4 года. Редакция имела доступ в специальные бытовые учреждения, включая швейное ателье и обувную мастерскую, а также к особому дантисту. Это берегло время, и он был очень хороший специалист. Как и у любого предприятия в ГДР, в редакционном здании имелась дешевая столовая. Полкин ничего не изменил в системе, при которой ему пришлось жить, но он и не ощущал своей ответственности за ее бесчеловечные аспекты. Он держался в стороне от тайной полиции, носителей власти, политических дискуссий. Подобно Писецкому, он преуспевал и процветал. Сегодня он с тоской вспоминает годы, когда был странствующим журналистом. «Это была работа моей мечты», — говорил он мне.